Глава 10. На французской стороне, на чужой планете. Мурлычу себе под нос, садясь в каравеллу. Денёк хоть и морозный, но солнечный. Небеса хоть и серовато-голубые низкие, все равно погода радует и настраивает на приятное путешествие в столицу Российской империи, а вовсе не в какую французскую сторону. Ну да, еду поступать в МГМУ, хоть и на общих основаниях, но за нехилые денежки. Кое в данный момент находится в специальном защищенном магией кофре с полной привязкой к моей ауре. Не украсть, не потерять. Его выдал мне Кирилл Валерьянович Нифонтов вместе с рюкзаком, набитым чародейскими артефактами, эликсирами на все случаи жизни и зачарованным оружием из арсенала, дозволенного к ношению студентами в стенах учебного заведения. Давид Тухманов. Ожидаемо встревает в мои мысленные рассуждения одна выпендристская эрудитка. Концептуальный альбом? Но тут же получает от меня полный облом. По волне моей памяти, 1976 год, хе-хе-хе. Издевательски хихикаю, мол, получи, задавака. Тоже мне спец по древнему музону. Тут я подловил себя на мысли, что ни с того ни с сего докопался до своей Клэр. Более того, что хранится в моей голове, она все равно знать не может. А то, что умничает постоянно, сам же ее и настроил таким образом. Оно вроде бы и все дела улажены самым наилучшим образом, и погодка нынче располагает к поездке. Все равно на душе нет-нет, да заскребут кошки. Такое ощущение, будто что-то упустил. Скорее всего, легкий душевный дискомфорт связан с вынужденным отъездом из Коринфина, в котором за полгода практически безвыездного существования успел неплохо так обжиться. Странно, никогда не считал себя домоседом, а тут вдруг и вон как оно обернулось. Как только я уселся в авто, Васильев приглушил льющуюся из динамиков музыку и спросил. «Будем отправляться, ваша милость?» «Заводи, Петенька, и погнали!» Водитель включил двигатель, тронулся и, одарив меня внимательным взглядом своих серо-голубых глаз, сочувственно выдал. «Переживайте, Александр Николаевич. Я точно так же прескверно себя чувствовал, когда из родного дома в морпехи забирали. А мамка от самого дома ажно до пункта распределения новобранцев рыдала, родную кровиночку провожаючи. Поначалу я, конечно, и сам был не рад оказаться в казарме. Привык на родительских харчах. Винчишка, девки, да и подраться не дурак. Был бы бездарем, не видать мне воинской службы, как собственных ушей. А вот повезло уродиться одаренным. К тому же фактор стихийной прокачки свою роль сыграл. Так что к 18 годам с 10-м рангом водной стихии мне была прямая дорога в военно-морской флот. Из-за роста и статей в плавсостав не взяли. Там мелкие дрищи нужны. Определили в морскую пехоту. Ох, и гоняли нас, ваше сиятельство. Самому ненавистному вражению не пожелаешь. Зато за 5 лет службы повысил свой мажеский дар аж до 6-го ранга. А благодаря вашей милости теперь и до 2-го. И это безо всяких там университетов и академиев. Ты молодец, Петр, улыбнулся я. Мы тебя еще до 1-го ранга прокачаем, а там и до архимага рукой подать. Преувеличиваю, конечно. Для того, чтобы получить внеранговый статус, одаренный должен быть от природы предрасположен к преодолению качественной планки, и никакими эликсирами тут не поможешь. Петру статус архимага не светит. Так сказал Забиякин, а я своему безопаснику верю, ибо первый ранг ментальной магии – это вам не абы что. Даже я в его присутствии ощущаю определенное давление на психику, особенно когда тот не в духе. Радует, что скоро адептов вторых и первых рангов в моей дружине будет более 3 десятков человек. Тут еще один момент нарисовался. Я как-то поначалу не то чтобы не обратил внимания, просто был в неведении, поскольку так и не соизволил ознакомиться с досье госпожи Беремец. И если бы не дотошный Виктор Павлович, никогда бы не узнал кое-какие факты из ее биографии. А ведь наша уважаемая Изольда Исааковна до того, как поступить в Московский финансово-юридический университет, отучилась 3 года в магическом колледже своего родного Липецка. Как маг, по какой-то известной лишь ей причине, развиваться не пожелала. Поступила в вуз для неодаренных, да так и осталась адептом темной магии 5-го ранга. Как выяснилось, чародейские способности здорово помогали ей в управлении коллективом, поскольку подчиненные не только ее уважали, но под давлением темной ауры буквально боготворили свою начальницу. Как выяснилось, она вовсе не скрывала своего дара и не пыталась ввести меня в заблуждение насчет отсутствия у нее чародейского потенциала. Просто в моем присутствии из этических соображений не пользовалась своим даром. Узнав об этой особенности начальницы финансово-экономической и юридической службы, я тут же сообразил, насколько ценный специалист мне достался. И тут же решил приобщить ее к когорте избранных. Благо, магической амбры вполне хватает для ее прокачки, как минимум до второй, а при удачном стечении обстоятельств и до первой ступени магического мастерства. Сказано – сделано. Пригласил Изольду Исааковну в свой кабинет для приватной беседы за чаем. После чашки ароматного напитка с любимыми дамой шоколадными конфетами «Полярное сияние» и беседы на нейтральные темы, задал ей вопрос, что называется, в лоб. Желает ли она повысить свой магический дар при условии принесения клятвы верности на крови? Острый ум беремец моментально оценил все про и контра моего предложения. Про, как я и предполагал, значительно перевесили контра, так что размышляла она недолго. Мы тут же отправились в алтарную комнату, где женщина зачитала текст клятвы и пожертвовала пару капель благородной крови богоизбранного народа на алтарь Марены. Не знаю, что именно нашептал Моисею и Иегова, но в этой реальности иудеи, так же, как и в моей родной, считают себя народом уникальным. В отличие от представителей всех прочих национальностей, прилагают титанические усилия для наиболее полной реализации хотя бы самых минимальных своих талантов. Именно по этой причине своего маниакального стремления быть лидерами во всем они чаще прочих добиваются успеха. Также насчет природной хитрожопости им можно только позавидовать. Ну, все, я вовсе не собираюсь петь дифирамбы во славу колен Израилевых. Скажу по секрету, сам отношусь к ним с некоторой опаской и подозрительностью. Но в случае с Изольдой Исааковной, после принесения ею клятвы, полностью уверен в лояльности этой дамы. А это главное в наших с ней отношениях. И еще, ух, какая грудь! И вообще, мадам видная и очень привлекательная в сексуальном плане. Но, как говорится, хороша Маша, да не наша. Такую посадишь на шею, потом сам не заметишь, как превратишься в придаток вельми умной и предприимчивой бабёнки. Так что чур-чур меня. Ну, насчет архимага вы, пожалуй, сильно преувеличиваете, Александр Николаевич. Трезво оценил свои возможности мой водитель-телохранитель. Да ладно, Петь. Чудеса в жизни случаются, на себе испытал. Вот ты, к примеру. Командир арт-батареи на каком-нибудь линкоре или крейсере, и вдруг бац, и по воле его величества случая, ты уже граф и патриарх рода. «Память вернулась, Александр Николаевич», — встрепенулся Васильев. «Ну, Владимирская, никакой врачебной этики в плане врачебной этики. Всем разболтала про мою амнезию. Своего недовольства я, разумеется, не высказал. Петр не виноват». И язык за зубами держать умеет. А что же касательно болтливых баб, таки он тут, матушка природа, дала массовый сбой. Есть такое дело. Возвращается помаленьку. Поздравляю! Таки вы, как я понял, из морских офицеров? Какого же, интересно, государства? Форма на вас там, на кладбище, была какая-то незнакомая. Я вроде как и с европейцами общался, и с китайцами. И с другими моряками, но такого обмундирования, как ваше, мне не попадалось. А у меня глаз, что тот алмаз, всякие нюансы подмечаю. Вот же засранец наблюдательный. Чтобы отвести от себя подозрения, пришлось немного напрячь мозги. Командант де ла батерия д'артиллерия турмова райдер де премьере классе Александр Суворов. Легион имперале этрангерия де ла джамахирия арабе либиен. Мир, Пуркой пас. Сноска. Командир артиллерийской батареи штурмового рейдера первого класса Александр Суворов. Иностранный имперский легион ливийской арабской джамахирии. Почему бы и нет? Все на французском. Схохмел я и для вящей убедительности произнес всю эту ахинею по-французски. Вот оно как. Туземцы, а нашего Александра Васильевича уважают. Неожиданно для меня Петр выдал смысл мною сказанного. Тут уж и мне стало интересно. «Петя, откуда у тебя столь удивительные лингвистические познания?» «Дык на совместных учениях в Средиземке, как они говорят, Медитерании, не раз приходилось участвовать, ну и помощь оказывать братскому французскому народу по подавлению мятежей сепаратистов в их колониях. А где богатство, там и бухло. А под нашу российскую водку, да со знатным мордобоем...» Короче, через месяц этой братской помощи мы с франками уже вовсю лопотали на ихнем, а не на нашинском. А вас-то интересно, какими судьбами занесло на чужбину? Приключений искал на свою задницу. Ну и деньжат хотел подзаработать на безбедную жизнь. Вру, как дышу, даже немного неловко перед настоящим ветераном. Оно, конечно, Петя мне поверил безоговорочно, но осадок от вынужденной лжи липким неприятным слоем лег на мою совесть. Ладно, как-нибудь переживу, не рассказывать же ему, откуда я тут взялся на самом деле. Сие лишь Альмансору Фатаховичу было ведомо. Даже его родственница Владимирская Анастасия Петровна не подозревала о моем истинном происхождении. Считала, что меня ненароком выбросило из какой-то освоенной людьми этой реальности жопы мира. А вот для каких целей я понадобился деду, она так и осталась в неведении. Вообще-то я и сам пока до конца не понимаю суть своей будущей миссии. Но ничуть не сомневаюсь, что наступит такой момент, и госпожа Марена все объяснит. Недаром стараниями именно этой богини мне подфартило не сдохнуть банально, а оказаться в этой вполне уютной реальности. «Понимаю вас». Сам когда-то мечтал супчику черепашьего попробовать и на моря иноземные взглянуть. Клад с пиратскими сокровищами на каком-нибудь необитаемом острове откопать. Но за 5 лет изрядно насмотрелся на всякую экзотику, решил не продлевать контракт, а вернуться в родные места. К тому же мамка у меня одна, и здоровье у ней не очень. А по возвращении домой и работенка подходящая подвернулась. За разговорами не заметили, как подрулили к одному из терминалов Гороховецкого телепорта. Мгновение ока, и мы уже во Внуково, а оттуда и до Москвы рукой подать. Так что на дорогу от Коринфина до МГМУ имени светлейшего графа Григория Ярославовича Орлова-Таврического, располагавшегося, как и в родной моей реальности, на Воробьевых горах, в общей сложности затратили около 3 часов. Неподалеку от университетского КПП распрощались с Петром. Ему обратно, в вотчину Коринфских. Ну а мне, сами знаете куда. Стоит отметить, что заботливая Изольда Исааковна предлагала снять апартаменты или отдельный дом в пределах шаговой доступности от университетского комплекса. Однако я решил не выделяться на общем фоне. Заселюсь, как и подавляющее большинство прочих студиозусов, в общежитие. Благо, комнаты рассчитаны на 1 человека со всеми гигиеническими удобствами. Да и столовая под боком функционирует круглосуточно. Перед контрольно-пропускным пунктом повернул перстень на пальце печаткой внутрь. Оно хоть по внутреннему уставу магических вузов государства российского, происхождение того или иного студента не имеет никакого значения во время всего срока его обучения. То есть в стенах университета все равны. Поверили? А зря. В нашей учебной роте проходило обучение 50 сынков олигархов. Кадровыми офицерами они решили стать вовсе не из вящего патриотизма. Просто офицерский чин – серьезное подспорье для наиболее комфортного продвижения по политической карьерной лестнице, особенно в совокупности с родительскими капиталами. А если у тебя еще и боевой орден на груди появится к концу обязательного 5-летнего срока службы, так и вовсе здорово. Орденоносцев на планетах российского сектора уважают, ценят и балуют. Так вот, некоторые курсанты из небогатых семей отчего-то вдруг вбили себе в тупые головы, что, став влиятельными персонами, сынки олигархов помогут им в дальнейшем продвинуться в этой жизни и были готовы едва ли не вылизывать им задницы. Поэтому практически у каждого богатея существовала негласная свита, всячески поддерживающая своего кумира. Вадим Соболев также пытался организовать нечто подобное, но благодаря моим усилиям у него ничего не получилось. Мне удалось убедить парней в том, что ждать милостей в будущем от зажравшегося политикана не имеет смысла. Теперь-то я понимаю, насколько унизительным оказался для этого засранца статус Вечно Второго. Вот и отомстил. Не пожалел дорогущего артефакта. Вдобавок где-то сильнейшее парализующее нервы средство раздобыл, также недешевое. Ну да ладно, кто прошлое помянет, тому глаз вон. К тому же я упомянул о проделках Соболева вовсе не для того, чтобы меня пожалели. Повторюсь, я ни о чем не жалею, поскольку нынешний мой статус меня более чем устраивает. А подлого Вадика вспомнил лишь к тому, что никакого равенства, тем более братства в стенах МГМУ или какого иного учебного заведения в этой реальности, как и в моей родной, не существует. О студенческой жизни и порядках, царящих в универе, Виктор Павлович Забиякин перед моим отъездом из Коринфяна многое поведал. А чего бы не поделиться информацией с молодежью за бутылочкой оригинального и весьма дорогущего скотча 20-летней выдержки с острова Айла. Так что ничуть не сомневаюсь, что некоторые представители аристократических родов попытаются обзавестись свитой. Ну какой же Шерхан да без табаки? Или целый своры шакалов? Лично мне ничего такого не нужно, поскольку являюсь индивидом вполне самодостаточным и ни в какой свите не нуждаюсь. Но дабы избежать наплыва инициативных рекрутов, перстень патриарха рода все-таки постарался скрыть от чужих глаз. Я бы его вообще убрал в карман, вот только не снимается, зараза. Теперь, если особо не приглядываться, у меня на пальце неприметное колечко – из тех, что ради форса таскает современная молодежь. Кое-кто из особых ревнителей моды аж по паре дюжин на одну руку умудряются таковых надеть. Вдобавок цепочками обвешаться, наподобие новогодней елки. Насчет празднования начала Нового года, согласно христианским традициям, в нынешних условиях политеизма ничуть не возбраняется. Пока мы с Петром добирались до Воробьевых гор, успел заметить не менее дюжины украшенных игрушками и подсвеченных разноцветными огнями елок, особливо при посольствах европейских государств, мимо которых мы проезжали. И красноносые, от принятого на грудь алкоголя с огромными баулами за спиной, Деды Морозы со своими снегурочками также частенько попадались на наши глаза. Стоит отметить, что и еврейский Рош Хашана, и исламский Новый год по хиджире, и буддийский Цагансар, и все прочие подобные праздники отмечать широко и с размахом в России не запрещено. Лишь бы не смущали граждан всякими буйствами, избыточными шумствами и не создавали толкотни на улицах. На КПП меня никто не остановил для просмотра вещичек. Просканировали магией, зафиксировали жетон, подтверждающий мои права абитуриента, и не обнаружив ничего запретного, пропустили. Даже кто я и откуда не поинтересовались. Вот что значит магия в действии. Интересно, артефакт у них или живой человек в роли сканера? Что же касательно жетона пропуска, пару дней назад мне его доставили фельдъегерской почтой после прохождения онлайн-регистрации на допуск к сдаче вступительных экзаменов на факультет пространства времени МГМУ. На коммерческой основе его превосходительства сиятельного графа Коринфского полубояринова Александра Николаевича, кавалера ордена, спасителя Отечества Александра Невского. Вот так в официальных документах значится мое полное имя. Если вот так же начну прирастать государственными наградами, когда-нибудь обгоню офицерский титул его императорского величества. Ну все, все. Крамольные мысли, пожалуй, стоит засунуть в потаенные закрома сознания. Упаси боги, какие недруги прознают и донесут куда не следует. КГБ не дремлет. Если что, это я стебаюсь. Без веских доказательств совершенного преступления просто так в Российской империи в застенки людей не бросают. Даже самых отъявленных сволочей, как мои родственнички. Вот уж кого бы пересажал за те потоки словесной грязи, что они вылили на мою бедную голову. А еще журналюк и нечистоплотных адвокатов, готовых за деньги клеветать на порядочного человека. Ничего, сидеть на попе у реки и ждать, когда проплывет труп врага, не собираюсь. Пока сутяжными делами занимается Изольда Исааковна со своими воробушками. И результат налицо. 20 с лишним миллионов им уже удалось отсудить у нечистых на руку владельцев разного рода СМИ. Впрочем, деньги в данном случае не играют никакой роли. Главное на их примере заставить заткнуться всех прочих горлопанов. На территории университета царила довольно нервозная, при этом вполне деловая обстановка. Только что закончившие среднюю школу мальчишки и девчонки, и же с ними люди постарше, умудряются на ходу листать учебную литературу или, собравшись в кружок, громко обсуждать тот или иной непонятный момент по какому-нибудь экзаменационному предмету. Я же не стал терять времени на разглядывание вероятных конкурентов. Согласно полученным из сети инструкциям, направился к стоящему отдельно зданию, облицованному каким-то камнем светлого песочного оттенка. Внутреннее убранство мне понравилось. Отделка богатая. Мрамор, гранит, декоративные решетки и виньетки, выкованные вручную из чугуна. Массивные люстры с подвесками из натурального хрусталя и еще каких-то полудрагоценных камней. По стенам портреты выдающихся выпускников. При этом отсутствует даже малейший намек на крикливую броскость. Всего в меру, и все на своих местах. И воздух здесь, несмотря на приличное скопление галдящего народа, вполне свеж и чист. Даже ненавязчивый запах скошенного сена с легким предгрозовым привкусом ощущается. Если следовать древней мудрости, что театр начинается с вешалки, то есть с фойе, мне здесь уже нравится. Кстати, о вешалках. Гардеробная здесь также присутствует. Оформлена в старинном стиле, с колоритным бородатым старичком, внешним обликом, напоминающим недавно виденных Дедов Морозов. Ему на руки сдал верхнюю одежду. Взамен получил пластиковую бирку с номером. Определенно, традиции заложены более 1500 лет назад, во времена основания учебного заведения. По широкой мраморной лестнице поднялся на третий этаж, где располагалась факультетская приемная комиссия. Постучал в дверь под номером 6 и, не дожидаясь ответа, открыл и громко сказал: «Разрешите войти?» В ответ раздалась недовольная: «Не кричите, молодой человек! Здесь все-таки храм науки, а не рынок на Хитровской площади!» Столь едкое замечание исходило от дородной крашеной блондинки лет 40. Определенно начальница, решил для себя. В подтверждение этого моего умозаключения стало угодливое хихиканье полдюжины сидящих за столами молоденьких девиц и ехидная реплика одной из них. «Вы правы, Мариночка Захаровна. Понаехала неотесанных со всех краев, а нам тут отдувайся. Вот я бы сейчас лучше дома, в кругу родных и близких, время проводила». На что начальница неожиданно выдала: «Тебе, Семенова, нужно было более основательно готовиться к сдаче экзаменов. Не нахватало бы неудов, сидела бы сейчас в кругу родных, водку пьянствовала. И «Ой, мороз, мороз, не морозь меня» горланила б. А коль уж так получилось, терпи, девка». Интересно тут у них и неожиданно. Провинился, получи работенку внеурочную, что-то типа наряда вне очереди. Прям родным армейским духом потянуло. Да и внушающий уважение образ Марины Захаровны уж очень мне напоминает нашего ротного старшину Цибулю Тараса Федоровича, большому любителю награждать нерадивых курсантов всякими трудовыми повинностями. «Ух, какой красавчик!» Не удержалась одна чертовка от комплимента в мою сторону. «Действительно хорош», — поддержала ее коллега. «Эй, дупы озабоченные, прекратите смущать молодого человека!» Властный начальственный голос прервал разговорчики. «Вообще-то меня сложно смутить, но за заботу спасибо». «Проходи, коль явился. Ко мне обращайся, Марина Захаровна Зайонс, зав. Учебной частью факультета. На время сдачи вступительных экзаменов исполняю обязанности председателя приемной комиссии. Это уже мне. Присаживайся, абитура». А после того, как я приспособил свой зад на стул рядом с ее столом, рявкнула негромко, но вполне убедительно. «Жетон на стол!» «Здрасте, уважаемые дамы!» Опомнившись от бабьего напора, я все-таки решил продемонстрировать воспитанность. Даже раскланялся каждой из присутствующих представительниц прекрасного пола. Условно, разумеется, прекрасного, ибо ни одна из этих мымор рядом не стояла с княгиней Нарышкиной. Лишь их начальница не уступала, скорее даже превосходила Изольду Исааковну размерами вторичных половых признаков. Кто не понял, это я про сиськи. Даже лицом была чем-то схожа с госпожой Беремец. «Так, что тут у нас?» Дама небрежно схватила мой жетон и сунула его в щель магического считывателя. На минуту ее лицо приобрело сосредоточенное выражение. Но вскоре вернулась в реальность и, переведя на меня ошарашенный взгляд, громко воскликнула. «Девоньки, поздравляю! У нас аж целый граф, и не просто дворянин, а целый патриарх рода! Матка Боска!» Реакцией на реплику начальницы стала гробовая тишина. Похоже, не каждый день сюда приходит аж целый сиятельный граф, и не ради праздного любопытства, а с целью получения знаний. Наконец, девки очухались. И самая бойкая пигалица заверещала. «Господин, забери меня отсюда, хоть первый, хоть третий, да хоть двадцатой женой!» Хохма вполне зашла. Девчата хоть и не заржали в голос, но сдержанными смешками подругу поддержали. Пришлось госпоже Заонс в очередной раз прикрикнуть на своих подопечных. «Вся крев! Мужика не видали, что ли? Курвы озабоченные! А ну за работу! Хрен вас отпущу, пока не внесете в реестр всех подавших заявки на поступление». Угроза подействовала. В жены ко мне больше никто не набивался. Мной уже занялась лично Марина Захаровна. Женщина довольно споро оформила ордер на временное заселение в факультетское общежитие, а также направление на обследование моего чародейского дара, что является обязательной процедурой. Перед тем, как вручить, поинтересовалась. «Ваше сиятельство, деньги, надеюсь, у вас с собой?» И в ответ на мой кивок продолжила. «Значит так, идете в 8-й кабинет, это через дверь прямо по коридору. Там сдаете всю сумму в кассу под роспись приемщика. В случае успешной сдачи вступительных испытаний эти деньги уйдут на счет университета. Если же вам не повезет, вы их получите обратно за вычетом расходов, связанных с вашим нахождением на территории МГМУ. С результатами обследования явитесь ко мне. Если окажется удовлетворительным, вас допустят до сдачи вступительных экзаменов. Ну а коли нет?» Дама широко развела руками, да так, что под напором ее мощной груди едва не лопнула блузка. «Так на нет и суда нет. Отправитесь обратно в свое поместье. То же самое в случае неудачной сдачи вступительных экзаменов. Можете и Феклистову с собой прихватить, а заодно и всех этих нерасторопных девок. Холера ясная. Словами не передать, как они меня достали. Рекомендую с проверкой не затягивать, поскольку до начала вступительных экзаменов осталось всего 2 суток». После этих слов она вернула мне жетон и кивком указала на входную дверь.